пожизненное пользование. Стране нужны были молодые пропагандисты. И мировая общественность за блеском новых звезд не видела многомиллионной армии заключенных рабов на великих сталинских стройках коммунизма. 12 июня 1937 года, за полгода до премьеры «Пятой симфонии» Дмитрия Шостаковича, было объявлено о суде над Верховным командованием Красной Армии. Обвинялись в измене и шпионаже маршалы, командующие армиями, корпусами, дивизиями. Среди них Тухачевский, Якир, Примаков, Путна, Корк, Убаревич, Эйдеман, Фельдман. На другой день все они были расстреляны. Руководил расстрелом цвета высшего командования Красной Армии совсем молодой в то время Иван Серов, командир отделения палачей. С ним-то я и познакомилась на банкете у Тито в 1955 году. Он уже возглавлял КГБ. Всего в ходе террора погибли 3 из 5 маршалов, 14 из 16 командующих армиями, все 8 флагманов, 60 из 67 командиров корпусов, 136 из 199 командиров дивизий, 221 из 397 командиров бригад, все 11 заместителей наркома обороны и 75 из 80 членов Высшего военного совета. А 35 тысяч человек командного состава были расстреляны или брошены в тюрьмы. Михаил Тухачевский, блестящий молодой маршал из дворян, был хорошо знаком Шостаковичу, и казнь его произвела на Дмитрия Дмитриевича ошеломляющее впечатление. Теперь в России вышло в печати много воспоминаний об этом невинно погибшем и посмертно реабилитированном верном сыне партии. Как высшую из добродетелей этого полководца приводит его любовь к музыке, и еще то, что он любил, видите ли, сам мастерить скрипки в свободное от работы время. Конечно, трагично и эффектно выглядит, как вчера еще всемогущий, распоряжавшийся жизнями красный маршал или член ЦК, потревоженный ночью, из пуховой постели попадал в подвал Лубянки, получал кулаком по роже или сапогом в пах и тут же бывал расстрелян. Но при имени Тухачевского нельзя забыть о подавленном им в 1921 году кронштадтском восстании и об истекающих кровью матросах на льду Финского залива, а также о том, что именно он потопил в крови крестьянские восстания Тамбовской губернии. 2 марта 1938 года, опять же в Октябрьском зале Дома Союзов, начался новый судебный процесс. На этот раз в ролях обвиняемых предстали Бухарин, Рыков, Кристинский, Раковский, Ягода, садист и палач, бывший нарком внутренних дел. Теперь на этом посту его заменил садист и палач Ежов. Почему я называю имена этих большевиков? У меня нет никому из них сочувствия. Все они из одного логова и пожирали друг друга, сводя между собой счеты, зная, на что идут. Но только по их именам обозначаются периоды судебных процессов в истории коммунистической партии, когда были замучены миллионы ни в чем не повинных граждан. Когда простых, неграмотных, русских Ивана да Марью с малолетними ребятишками отрывали от последнего мешка с зерном и полудохлой коровенки, выволакивали из затхлой, грязной, но все же родной избы и гнали этапом в бескрайние сибирские лагеря до поселения –